Цель и миссия. Моя цель простая, в принципе. Хочу быть финансово независимым. Мало работать, а лучше вообще этого не делать. Иметь всякие там атрибуты богатой жизни, большой дом, пару машин, путешествовать и иметь двух детей. Возможно, банально, но мое. Вопрос заключается в том, правильно ли я делаю. Кручу целевые слайды, живу в них. Как живу в своем доме, езжу на машине, как лежу на пляже под пальмами или сижу на краю бассейна на Кипре где-нибудь. Не растекся ли я по слайдам? Нужна не только цель, где вы что-то получаете, но и дверь, ваша миссия. Миссия – это то, что вы отдаете. Невозможно только получать. Надо найти такую цель, которая была бы одновременно и дверью в ваше благополучие. Должна ли своя цель быть очищена от денежного вопроса вообще? И возможно ли вообще не думать о деньгах? Если я правильно понимаю, следует задать себе вопрос, чем бы ты занимался, если денег у тебя было бы столько, что и за всю жизнь не потратить? Просто для меня, наверное, как и для многих, деньги являются главным сковывающим фактором, не дающим отыскать свое предназначение. Иногда думаешь и не знаешь, чего же я вообще хочу, если деньги – это не цель. Денег столько, что за всю жизнь не потратить – не бывает. Не потратить – это по вашим нынешним меркам. Чем больше денег, тем выше запросы. Так что денег всегда не хватает. Миллиардерам в особенности. Им требуется очень много денег, чтобы сохранить, не растерять свои миллиарды. Так что в любом случае цель ставить нужно, но и о деньгах не забывать. О деньгах не как средстве добыть чего-то, а как отдачи за то, что вы делаете – какую миссию выполняете. Можно сказать, цель – это то, что мы получаем. Миссия – это то, что мы отдаем. Но сначала мы что-то отдаем и лишь потом получаем. Если встать перед зеркалом, станет ясно, что отражение не двинется навстречу, пока сам не сделаешь первый шаг. Поэтому мы сначала отдаем, а потом получаем. Цель и миссию разделить и различить трудно. Цель и миссия вместе – это стезя, на которой человек успешно реализует себя в этой жизни. Если вы на своей стезе и делаете все эксклюзивно и по высшему классу, отдача будет, соответственно, высокой. Отсюда вывод – надо все стремиться делать по высшему классу. Все эти годы я мечтал стать обеспеченным человеком, и около года назад начал активно заниматься продвижением МММ. Под конец набрал кредитов на себя и жену на 2 миллиона, вложился полностью, а потом все обвалилось и остался долг перед банком. Ежемесячный процент оказался офигенным – 70 тысяч в месяц, причем я не имел стабильного заработка. Платил с перебоями проценты, сам удивляюсь, откуда брались деньги. Применяю различные методы трансерфинга. Каждый день читаю мыслеформы над стаканом воды. Дом обвешал бумажками с мыслеформами. Слушаю книги регулярно, но меня почему-то не хватает на визуализацию себя в комфорте и роскоши. Сначала надо любым способом вылезти из индуцированного перехода, куда вас забросило. Когда освободитесь, тогда и сможете представить себя обеспеченным человеком. Только для того, чтобы получать, надо что-то отдавать, выполнять свою миссию. Пирамиды – это из разряда «как получать, ничего не давая». Вам нужно искать свою миссию. Я певица, переехала в США 2 года назад. Как мне кажется, всю жизнь мечтала стать известной певицей, как Мадонна. Но в последнее время ловлю себя на мысли, что мне нравится не столько петь, сколько атрибуты всего этого, такие как деньги, слава, доказать всем, что я смогла. Но в то же время который раз убеждаюсь, что мир шоу-бизнеса жесток, что я слишком чувствительная к любой критике и грубости, могу просто не выдержать. Вот оставил мне кто-то комментарий на канале «Ты совсем не умеешь петь», и настроение портится на целый день. Разве можно добиться успеха в шоу-бизнесе, не умея ходить по трупам и отвечать жестко на грубости? Или это клише? И вот я прочитала письмо одной женщины в вашей книге, которая хочет просто превратить свою жизнь в праздник и не хочет ничего делать. При мысли о жизни и празднике мне стало радостно и подумалось, может быть, не стоит мне лезть в жестокий мир шоу-бизнеса и пытаться что-то кому-то доказывать, а стоит просто превратить свою жизнь в праздник. Путешествия, шопинг, рестораны. А заодно все мои враги обзавидуются. Это как бонус, уже не цель. А там, гляди, может и смогу стать знаменитостью все-таки. Может ли это быть целью? Быть девушкой-праздником, если Бог дал мне прекрасный голос и талант в музыке, и красивую внешность? Да, вполне достойная и интересная цель. Я – девушка-праздник. С одним немаловажным дополнением. Я – приносящая праздник. Праздник в себе, внутри невозможен. Он, как спичка, сгорит и погаснет. Вы не сможете долго праздновать, находясь в запаянной колбе. Должно быть движение изнутри наружу и обратно. Вы несете праздник, дарите радость людям, и они вам благодарны, и радуются, и вы радуетесь вместе с ними. Так вы реализуете свою миссию, а не просто наслаждаетесь жизнью. Наслаждения не возьмутся просто так, ниоткуда. А если и возьмутся, то быстро сгорят. Ваша жизнь происходит во взаимодействии с зеркалом мира. Вы что-то даете, и вы получаете. Если вы что-то дарите, то и на вас сыплются подарки. Таков принцип.